прогнал тебя кнутом в полдень сквозь кусты, чтоб дождаться здесь вдвоем тихой пустоты. Вот сидим с тобой на мху посреди болот, третий месяц наверху искривил свой рот. Дитя дубрав, лик мой так же стерт. Тише вод и ниже трав, захудалый черт. На дурацком колпаке бубенец разлук, за плечами вдалеке сеть речных из лук. Зачумленный ход воды, ржавчина волны, мы забытые следы чьей-то глубины.